Мы всегда горюем горько, если друг уходит в ночь. Ква, неужели, неужели нам нельзя ему помочь? Ква! Как помочь? На все болото полным отчаяния голосом крикнул лягушонок. Разве я могу справиться со львом? Надо думать и быстрее соображать, ква! Только надо смело думать и от страха не дрожать, ква! Тише, тише! Остановил их лягушонок. В моей голове шевельнулась мысль. Да-да, я знаю, что надо делать. У меня есть замечательный план. Он, как угорелый, выскочил из болота и пулей помчался по лесу. Его маленькое сердечко отчаянно стучало. «Скорей, скорей, пока не поздно, пока возможно!» А на старой поляне лев, лиса, свинья, медведь и осел с нетерпением ждали зайца. Вдруг раздался далекий раскат грома. Небо потемнело. «Это гром?» — неприязненно спросил всех лев. — Ну, подумаешь, — подобострастно захихикала лиса, — наш лев рычит пострашнее любого грома. — Это так, — согласился лев, — но я рычу без дождя. А если после этого грома на мою дырявую шкуру хлынет дождь, ох, плохо мне будет. Гром загремел еще раз, еще ближе. Лев с отвращением посмотрел на небо. «Этот дождь может начаться в любую минуту, а зайца все нет и нет. Где он, я вас спрашиваю?» Все больше и больше злился лев. Голод заставлял его скалить страшные клыки и громко хлопать хвостом. «Если заяц не придет, я по семь шкур со всех спущу и голых по лесу пущу!» «Да продлятся ваши дни, господин лев!» — шаркнула хвостом лиса. «Он придет, он обязательно придет!» «Но где же он? Перец готов, горчица готова, а его все нет и нет!» «Во-первых, у меня разыгрался бешеный аппетит, а во-вторых, если пойдет дождь, я насквозь промокну. Безобразие! Так-то вы угождаете своему царю, приказываю немедленно поймать зайца, или я вас всех съем сразу!» И в этот момент появился заяц. Поверь мне, мой маленький друг, что он показался зверям намного больше. Его лапы стали вдвое толще, а уши вдвое длиннее. «Не надо меня ловить. Я здесь. Пришел сам». «Иди сюда. Я посыплю тебя перцем и помажу горчицей», — обрадовался лев. Зайцу сейчас было очень страшно. Очень. Но храбрыми не рождаются. Храбрыми становятся, когда побеждается страх. И заяц спокойно и тихо сказал. «Но сначала я хочу сразиться с тобой». «Ты со мной?» Лев чуть не упал со смеха. «Ну и нахал же ты, заяц!» — удивилась свинья, а про себя подумала. «Вот это будет зрелище!» «Ты стал еще глупее меня!» — обрадовался осел. «Перед смертью он решил рассмешить нас!» — захихикала лиса. «Храбрость никогда не бывает смешной!» — поддержал зайца медведь. «Молодец!» Лев в недоумении долго разглядывал зайца, как будто перед ним сидело совершенно неизвестное животное. «Да я тебя убью одним ударом лапы. Ну и пусть. А я буду сопротивляться. Лев приготовился к решающему прыжку. Но в это время появился лягушонок и громко рассмеялся. Ха-ха-ха! Кто смеет мне мешать? Замер на месте лев. Что за непочтительный смех? Возмутилась лиса. В такой торжественный момент, какое свинство! Смех без причины — признак дурачины, — поддержал осел. Неужели ты думаешь наесться этим маленьким зайцем? Спросил лягушонок льва. Да он тебе всего на один зубок! Лучше отдай его мне, а я покажу тебе место, где сколько угодно мяса. Оно лежит и ждет тебя, лев. Я не успею, скоро начнется дождь. А это совсем рядом, в двух шагах. А мясо вкусное? Поинтересовался лев. Очень. Полусырое, полужареное. «Тогда идем скорей», — заторопился лев. «Но если ты меня обманешь...» Они прибежали к старому, полуразвалившемуся колодцу на полянке возле болота. «Посмотри в колодец. Там сколько угодно мяса», — предложил лягушонок льву. Лев заглянул в колодец. «Там еще один лев». «А, это тот, которого я встретил недавно на опушке леса. Я спросил его, зачем ты пришел к нам, а он мне, знаете, что ответил?» «Что?» — грозно рыкнул лев. «А он сказал, ваш лев стал беззубым, и я поохочусь в его лесу». «И он вздумал съесть мое мясо? Ну, так я покажу ему, есть ли у меня зубы». Я никому никогда не позволю есть то, что принадлежит мне. Конечно, если бы он пришел к нам с угощением, а так это наглость! Лиса, как всегда, подлила масло в огонь. Царь зверей выпустил когти. Кто за едой к нам придет, тот из-за еды и погибнет. Лев бешено зарычал и прыгнул в колодец. Звери ахнули. Представь себе, мой маленький друг, что тебе на доске написали задачку.